Глава 22. Ник. Может, в масштабах Вселенной наши проблемы и кажутся значимыми. Мой отец любил так говорить. Подумай, сынок, о бесконечности космоса, и сломанная игрушка покажется мелочью. Но со мной эта штука никогда не срабатывала. Я думала о Вселенной, о космосе, но сломанная машинка все равно казалась трагедией. Может, это та самая черта характера, которая не позволила мне спустить поступок Булатова ему с рук? Он распускал слухи про Алису. Он оскорблял ее. И пусть кому-то это покажется мелочью, ну а мне не кажется. Я не дам ее в обиду. Она та, кто осветил мою жизнь. Никто не посмеет унижать ее. Но я не идиот, мне совершенно ясно, зачем Булатов все это устроил. Он узнал, что мы с Алисой сводные, и тогда в его голове созрел этот тупой план. Он решил воспользоваться моей сестрой, а потом опозорить ее на всю школу. Воспользоваться не получилось, но это же не повод отказываться от плана отомстить мне. Он знал, что именно так я и отреагирую. Черт, я бил его и не видел на его лице торжество. Мы оба знали, что меня ждет. Но я все еще ни о чем не жалею, вот так. Дэн присмотрит за Алисой, пока меня будут допрашивать. Завучи, директор, учителя. Все они столпились вокруг меня и спрашивали, а что случилось? В чем причина драки? Почему я не умею себя сдерживать? «Зачем я давала ему все эти вторые шансы?» Это уже вопль отчаяния от директора. Я молчу. Ну а что я скажу? На меня они уже повесили клеймо агрессивного неадеквата. Зачем разбираться? Осуждать же проще. Осуждать вообще легко, куда легче, чем попытаться разобраться в том, что у человека на душе. В их планы это явно не входило. «Ты исключен!» — отрезает директор. «Вот так сюрприз!» — улыбаюсь недобро я. Закрепляю, так сказать, свою славу психопата. Да, в этой школе определенно все станет лучше после моего исключения. Может, на радостях повесят в школе пару новых камер? Тут в кабинет директора врывается моя мамка. Буквально врывается. Чуть ли не дверь с ноги выбивает. «Что ты опять устроил? Отвечай, опять драка! Никита, смотри на меня!» «Тебя сейчас просветят», — отвожу взгляд я. «Могу за дверью подождать?» «Нет уж, говорите при нем!» Моя мать аж покраснела вся, от стыда, видать, за своего неадекватного сына. За ее спиной маячит Саша, такого выражения лица я у него вообще никогда не видел. Он будто посерел весь. А вот это уже проблема. Вряд ли он захочет, чтобы его дочурка водилась со мной. «Никита, объясни немедленно, зачем ты избил того несчастного?» сокрушается моя мать после объяснений директрисы. «Мне так захотелось». «А вот Руслан Булатов говорит другое», вмешался зауч. «Будь-то бы они не поделили Алису Дианову». «Щенок, я же говорил тебе держаться подальше от моей дочери». Это уже у Саши сдали нервы. «Папа!» В кабинет влетает Алиса. «Ну, давайте вообще всех сюда позовем», — закатываю глаза я. «Алиса, иди в машину. Постой-ка». Саша берет ее за подбородок. «Что это? Дочка, что у тебя на лице?» Алиса растерянно касается раны на губе. Я запоздало вспоминаю, что ей прилетело от Руслана. Мои ладони снова сжимаются в кулаки. «Это ерунда, случайность». «Хватит!» Он берет ее за запястье твердой хваткой. «Знаешь что, Ир, разбирайся сама со своим сыном, как хочешь. Но моя дочь с ним рядом больше не останется». «Вот как? Я думала, мы семья?» — вспыхивает мать. «Какая семья? Твой сын больной. Довольно его выгораживать, Алиса. Идем в машину». «Ну, папа...» «Довольно, делай, что говорю». «Папа, Ник защищал меня. Меня, слышишь, мы...» Ловлю Алисин взгляд, качаю головой, надеясь, что она прочитает мои мысли. «Не вздумай ничего говорить о нас. Просто делай, что велит отец. Алиса, ну, пожалуйста». «Он не виноват. Разве защищать девушку — это преступление?» «Дорогая моя», — цедит завуч, — «защищать девушку с помощью насилия — это не выход. На что учителя? Мы на что? Если у тебя есть какая-то проблема...» «Да как будто вам дело есть до наших проблем!» «Алиса, идем сейчас же». Саша потянул дочь за дверь, и та уступила, взглянув на меня напоследок. И столько всего было в этом взгляде. Директор продолжила возмущаться с самим моим существованием. Мать принялась извиняться, но тут новыми компьютерами в школу не отделаешься. «Родители мальчика собираются написать заявление в полицию», — выдает завуч. Мать чуть не сидеет на глазах. «Никита, иди в коридор и подожди меня там, сынок». Два раза повторять не пришлось. Меня как ветром сдувает из этого кабинета. И вот я снова сижу перед кабинетом директора, снова после драки с Булатовым, но на этот раз все по-другому. На этот раз все иначе. Смотрю на место, где в прошлый раз сидела Алиса, и сердце сжимается от незнакомой боли. Но может, все это к лучшему? Алисе и правда лучше держаться от меня подальше. Мы друг другу попросту не подходим. Она хорошая девочка и любимая дочь, а моя жизнь состоит сплошь из ошибок. Я и сам ошибка. Через четверть часа мать вышла из кабинета директора, села рядом со мной. «Меня исключили?» «До конца года ты останешься, этого года. Я имею в виду не учебного. А потом я перевожу тебя после Нового года». «Вот так просто?» — жду подвоха я. «Не просто. Я должна уладить вопрос с родителями мальчика». «Дай им денег, у них вся семейка такая». «Дам. Есть еще кое-что, Никита». «Ну, наконец-то, как же ты меня накажешь, мам?» «Я перевожу тебя, ты поедешь учиться за границу». «Класс! Супер, мам, огонь!» Нервно смеюсь я, а у самого аж голова кружится. «Отсылаете меня, да? Избавитесь, наконец!» «Так будет лучше, сынок, для всех!» «Для кого, а?» «Думаешь, я хотела, чтобы так вышло?» «Я старалась изо всех сил, старалась. Но ничего не вышло, семьи не вышло, все рушится. Саша увезет Алису, и единственный шанс — это отослать меня», — договариваю я. «Ясно. Да, мам, я понял. На этом и закончим». «Никита, но ты ведь сам этого хотел. Ты же мне говорил. Так будет лучше в первую очередь для тебя». Я поднимаюсь на ноги, показывая, что разговор закончен. А до конца года осталось чуть меньше месяца. Веселенький будет новогодний праздник, сразу после которого позор семьи Никита Золотарев перестанет все рушить. Жду не дождусь.